Глава 3. Невьянск. Игорь открыл глаза и вздохнул полной грудью. Хорошо. Нет, правда, хорошо. Давно он так не высыпался, и уж последние дни точно. То вырубился в пьяном угаре и проснулся с дикой головной болью, то по голове прилетело, и он ушел в отключку, а потом был погружен в медикаментозный сон. Так что нормально поспал только сегодня. А тут еще и солнце заглядывает в окно и заливает спальню своим светом. Вообще-то занавески ничуть не помешали бы. Они и уюта добавят, и солнечные лучи – это далеко не всегда хорошо, в особенности, когда комната совершенно пустая. Ровные, отштукатуренные, выбеленные и голые стены. Спальня просторная, квадратов 12, но из мебели лишь стул, на котором пристроилась одежда Бородина. Вот и все. Его нехитрые пожитки свалены в углу. Спал он на чистом белье, что после баньки было особенно приятно. Вот только матрац разложен прямо на полу. При виде дома Александра, Игорь решил, что внутри будет куда богаче. Ну а как еще-то? Дом хотя и саманный, но просторный, выстроен в финском стиле, с мансардой, черепичной крышей и большими прямоугольными окнами. Эдакий белоснежный красавец с четкими ломанными линиями, образуемыми выступающими балками деревянного каркаса. Не сказать, что он выделяется в общем ряду. Ничего подобного, здесь вся улица состоит из порядка 40 типовых домов. Райончик для состоятельных граждан, ну или, если хотите, среднего класса. Впрочем, дворцов в Невьянске Игорь не увидел, если не считать княжеский. Трехэтажные здания по пальцам пересчесть, и одно из них – банк. Так вот, при всем при этом в доме Лапина не оказалось мебели. Что-то там сугубо функциональное на кухне при минимуме посуды, стол и несколько табуретов. Его спальня также не блистала убранством. Какие-никакие занавески, простые отрезы ткани, повешенные на обычную проволоку. Деревянный топчан вместо кровати, прикроватная тумбочка, что-то вроде армейской. У стены шкаф с двумя отделениями, сбитый из обыкновенных струганных досок. Оружейная пирамида для берданского карабина и его мелкашки. Стул самый что ни на есть топорной работы. Таковых в доме целых 4. Из излишеств только зеркало размерами эдак 50 на 30. Такое же в прихожей, чтобы взглянуть на себя перед выходом. Печь-голландка с разветвленным дымоходом устроена так, чтобы отапливать весь дом. Место, конечно, съедает немало, но зато со своей задачей вполне справляется. А благодаря системе задвижек в летнюю пору ее можно использовать просто как плиту для готовки. Даже духовка имеется. Игорь помнил нечто подобное еще по детству, но вживую не видел уже давно. Правда, Александр дома не готовил, предпочитал питаться в трактире неподалеку. Разве что ставил самовар с топкой и ручным насосом для поддувала. Между прочим, чай, а точнее напиток из травяного сбора, получается обалденный. С чаем тут определенные трудности, а вот какой-то эрзац кофе присутствует. Но Лапин не любитель этого напитка. Рабочий кабинет на первом этаже разительно отличается. Он обустроен по высшему разряду. Тут и просторный рабочий стол со столешницей, обтянутой зеленым сукном, и удобное кресло, и пара стульев отличной выделки, и два книжных шкафа, и камин в углу. Картина на стене – ясное дело местного художника. Есть даже фотография хозяина, стоящего над убитым оленем, и голова этого самого трофея над камином. И шторы на окнах, как плотные, так и легкие, прозрачные. Словом, рабочее место оформлено сообразно вкусом хозяина. «Игорек, ты как насчет завтрака? Имеешь какие-то предпочтения?» – поинтересовался Лапин, когда с утренним туалетом было покончено. «А ты чем завтракаешь?» «Я дома не завтракаю, хожу в трактир. А ну и прогуляешься, и подумаешь, и подышишь. Возвращаюсь кружным путем, а потом за работу. До обеда получается особенно продуктивно. В доме есть только печенье и пряники. Это если захочется перекусить. Ну так и не будем ничего изобретать. Пойдем в трактир. И это, Игорь, ты как, сам сегодня сможешь без меня разобраться? Работать будешь, догадался Бородин. С утра и после ужина – это закон. Если хочешь пройтись вместе, то после обеда я в твоем распоряжении. Не заморачивайся. Позавтракаем, стукнемся задами да в разные стороны. Ты лучше скажи, где можно прикупить одежду. А то и смех, и грех. Вроде как оказался при деньгах, и в то же время даже носков на смену нет. С готовой одеждой тут проблемы. Что-то есть в секонд-хенде, но не то, что нужно, а то, что найдешь. Поэтому подавляющее большинство одевается в ателье. Я потом расскажу, как туда пройти. Там работает несколько портных, снимают мерку, и уже на следующий день заказ готов. Они же подскажут, что лучше пошить и в каком количестве. «Ага, возьмите это и вот это, а без этого вам вообще никуда», с нескрываемой иронией произнес Игорь. «Ну, не без того», – ухмыльнулся Александр, стоя перед зеркалом и поправляя самую натуральную шляпу. «Не сказать, что в Невьянске все ходят в головных уборах, как это принято у аборигенов, но носят все же многие. Кепки, фуражки или вот шляпы – вовсе не редкость на улицах города. Женщины так и вовсе практически все в платках или шляпках, потому как в основном из местных». А у аборигенов появляться на людях без головного убора – моветон. «На то тебе и голова дадена, чтобы отсекать лишнее», – продолжал пояснять Лапин, уже выходя из дома. «Зато точно ничего не забудешь. А то захочешь утереть на лбу пот, да по нему же и хлопнешь, потому как про такую мелочь, как носовой платок, как-то и не подумал». «Хм, твоя правда». «С советчиками оно как-то получше будет», – выкатывая велосипед, согласился Бородин. «А чего, собственно говоря, бить ноги, если есть транспорт? До трактира дотолкает, пока будут идти вместе, а как разойдутся, так и оседлает. Невьянск хоть и небольшой город, но и не слишком мал, километра 3 на 4. Пересекли двор и вышли за легкую калитку из штакетника. Еще одна особенность. Решение Совета Княжества. Никаких высоких и глухих заборов, ворот и калиток. Только невысокий штакетник. Чтобы, так сказать, все на глазах. Да и двери с замками на домах ничего серьезного собой не представляют. И все от того, что законов тут немного. Но те, что есть, выполняются неукоснительно. Спрос строгий, а суд скорый. О правах человека успели позабыть. Хочешь человеческого отношения – человеком и будь. Хочешь бомжевать и ханку жрать – пинка под зад и вся недолго. Воровать и грабить – тут в зависимости от установленной степени вины и вида преступления. Но мало точно не покажется. Бывает и такое, что отрубают правую руку, а потом вышвыривают за границу княжества. Оно, конечно, можно и на каторгу, только она тут особенная – на рудниках. Не урановых, но тоже не сахар. На несколько лет угодить под землю. Большинство там и кончается, если не под завалами, то последнее здоровье надрывают. Оказавшись на пыльном тротуаре, повернули направо. Трактир пристроился на поперечной улице, посередине между двумя параллельными. Всего в квартале получается чуть больше сотни дворов. Миллионы не заработаешь, но заработок у хозяина вполне достойный. К тому же при трактире имеется и пекарня, а значит весь квартал обеспечивается хлебобулочными изделиями. «Слушай, Саня, я что хотел спросить-то? А к чему в домах гаражи? Я тут из транспорта только и видел, что извозчиков да пару раз проскочили автомобили». «Это не гаражи, Игорь, а каретные сараи». «Ну, кареты не кареты, а легкие коляски вовсе не редкость. И видел ты далеко не всегда извозчиков, но и частных владельцев». «Согласен. Извозчики отличаются». «Вот именно. Но в моем случае это все же гараж». «Хочешь сказать, что купил автомобиль?» «Не совсем. Автомобили казенных мастерских дорогие. Кредит под легковые с серьезным процентом, потому как уже роскошь. Грузовое лишь для дела и купишь. Позволить себе могут немногие. К К тому же производят их мало, а на гражданский рынок поступают и вовсе единицы. Тогда я ничего не понимаю. Да просто все. Нашелся тут один мастер золотые руки. Трудиться на князя не имеет никакого желания. Пусть его в мастерских и ценят. Ходил, пороги обивал, пытался наладить производство недорогого городского автомобиля. Да все без толку. У нас же здесь живут по принципу «все для фронта, все для победы». Воевать не воюем, но по сути пока не живем, а выживаем. Ну и постоянно готовимся к моменту, когда нас решат захомутать островитяне. Не слепые же, видят наши возможности. Да хоть те же ацетиленки. Угу. Это Игорь заметил. С нефтью и нефтепродуктами тут имеются серьезные сложности. С восковыми свечами тоже не все, слава богу. Пчелки не в состоянии покрыть всю потребность. Поэтому у аборигенов распространены всевозможные масляные светильники. В богатых домах, конечно, есть газогенераторы и газовое освещение, но это только стационарное освещение и никак иначе. А тут земляне начали производить карбид кальция и, как результат, ацетиленовые светильники. Так островитяне скупают карбид сколько ни дай. Сами лампы особой популярностью не пользуются. У островитян с промышленным производством дела обстоят нормально, а потому перекрывают свой спрос. Еще и материковых аборигенов снабжают. Но вот заполучить секрет производства самого карбида очень даже не откажутся. Та же ситуация и по многим другим позициям. По этой причине князь и совет все время готовятся к отпору внешней угрозы. Ну, насчет того, что вы опасаетесь удара островитян, я понял. «С мужичком-то что?» – оборвал Игорь рассуждение Александра. «А что с мужичком?» «Помыкался Андрей Васильевич, постучал в разные двери. Да получил отказ. А кредит в банке?» «Предприниматели здесь кредитуют по-божески. Но опять же, не под честное слово, а под обеспечение. А у него только работа. Дальше гол как сокол. Хотя здесь с самого начала, уж 15 лет». «Домишко небольшой, жена, четверо детей, да самому уже полтинник. Зарплата 70 рублей, по местным реалиям весьма достойно. Но ведь если уйдет из казенных мастерских, то и заработка лишится». «Понятно. Куда ни кинь, везде клин». «Вот тут-то я с ним и познакомился. Посидел, подумал и решил вложиться. Конечно, всех потребных денег у меня не набралось, но кое-что имелось». «Пока хватает, а дальше буду брать кредит. Заявку уже одобрили. Благо, имя мое еще по земле известно многим читателям. Да и здесь успел сдать уже 3 рукописи. 4-я на выходе. Словом, с авторитетом и доходами все в порядке. Получили в промзоне участок под мастерскую. Сейчас там полным ходом идет строительство. Заказ на необходимые станки в мехмастерских сделали. Вот когда придет время выкупать их и потребуется кредит». А пока суд да дело, Тульский у себя дома в сарае построил 2 пилотных образца. Грузовой под 800 кило, типа той же «Газели». Этот у него сейчас трудится. И легковой у меня в гараже стоит. Сегодня выгуливать некому. Я только по воскресеньям устраиваю покатушки. А среди недели старший сын Андрея или он сам. Так сказать, обкатываем модель. Но пока все просто замечательно. Никаких нареканий. А так бывает? «Как видишь, бывает. Кузов собирается из уже готовых и давно опробированных частей. По сути, это тот же конный экипаж, только к кузову кое-что добавили. Конструкция гораздо проще той, что выпускаются в казенной мастерской. Котел водотрубный, но не замкнутого цикла, а со сбросом отработанного пара. Машина двухцилиндровая. Запас хода на одной заправке 100 км. Но это не так, чтобы и мало». Скорость порядка 60 километров, с полной загрузкой не больше 30, но по прямой вполне можно и разогнаться. «А топить чем? Тоже уголек?» – не скрывая своего интереса, спросил Игорь. «В том-то и прелесть. 2 модификации, в зависимости от заказчика. Одна под уголек с дровишками, это подешевле. Но и не так удобно, потому как топливо нужно постоянно подбрасывать. Сейчас грузовичок как раз в такой компоновке». А вот вторая легковая, под газогенератор. Это уже дороже. Зато никакой топки, копоти и, как следствие, чумазости. Одной заправки березовых чурбачков хватает на те же 100 километров. Но главное – это цена. От 300 до 500 рублей. Разницу улавливаешь? «Вы что, тут фордовский конвейер решили запустить?» – удивился Игорь. «При чем тут конвейер? Материалы, комплектующие процентов на 70, уже производятся и будут закупаться по оптовым ценам. Остальное делается своими силами в мастерской. Деталей в конструкции автомобиля не особо много, все упрощено да нельзя. Тряска, некомфортно, открытая кабина. В базовую комплектацию входит только ветровое стекло. Тент уже придется заказывать за дополнительную плату. Ну куда лучше и в разы быстрее лошади. И когда планируете запускаться? К сентябрю. Под зиму открытую машину? Усомнился Игорь. Поверь, ни наш народ, ни аборигенов это не остановит. И сколько думаете производить в месяц? За исключением котла и машины у нас по факту получается сборочный цех. Так что в год под 100 машин строить сможем. Ого, больше казенных мастерских. Но у нас и конструкция куда проще, даже колеса от конных экипажей. А что станете делать через 2-3 лет, когда насытите рынок княжества? Ну сколько семей смогут позволить себе покупку такого транспорта? На это есть островитяне и материковые аборигены. Островитяне и сами не дураки, перенять что-то хорошее. Сам говорил, что промышленность у них на уровне. Подозреваю, именно это и лежит в основе нежелания княжества взваливать на себя подобное производство и вообще увеличивать объемы, высказался Бородин. Может, ты прав, почесал в затылке Лапин, сдвигая шляпу себе на брови. Но то, что невыгодно княжеству, приемлемо для частного капитала. Отбить затраты и получить серьезную прибыль мы успеем, а там... Будет время, будет пища. Едва приблизились к трактиру, как в нос тут же ударил одуряющий запах свежей выпечки. Вот такое комплексное заведение. С утра пекарня, в течение дня кафе, с 8 вечера и до 2 ночи – питейное заведение. Нет, это не запрет князя. Так заведено хозяином, делающим ставку как на любителей выпить, так и на простого обывателя. Не заходя вовнутрь, сразу обошли здание по выложенной камнем дорожке. За ним обнаружилась небольшая площадка. От нее отходила еще одна дорожка, с ответвлениями, в конце которых расположились уютные беседки, увитые плющом. Устроились в одну из них, и тотчас появился подросток лет 14. Причем не просто так, а с уже дымящимся 2-литровым самоваром. Принял заказ и умчался в пекарню. «Слушай, Саня, я спросить хотел, а к чему было покупать такой здоровый дом, если он у тебя пустой? Вот только кабинеты обустроен, даже спишь не на кровати, а на топчине». «Жалеешь, что не устроился в общаге?» «Да при чем тут это? Тем более, что топчан и подобие шкафа появятся уже к сегодняшнему вечеру. Есть где оставить скарб, есть где ноги уронить. На том и спасибо от чистого сердца, просто непонятно как-то». «А чего тут понимать? Я ведь придерживаюсь одного простого правила. Молодость – это всего лишь средство, чтобы обеспечить себе старость». «О новой семье думаешь?» «Жить один я не умею. А переделывать что-либо ненавижу. Вот приведу хозяйку. Пусть сама все и обустраивает по своему усмотрению». Вернулся паренек и выставил перед клиентами корзинку с выпечкой. Пожелал приятного аппетита – одарил белозубой улыбкой и убежал. Как раз пришли новые посетители. Похоже, тут хватает тех, кто предпочитает питаться в трактире. Или это всего лишь магия свежей выпечки? Чтобы подать ее к утреннему столу, нужно подняться ни свет ни заря. А так за тебя все сделают, тебе остается только оплатить и наслаждаться. «А отчего тогда еще не обзавелся подругой, если для себя уже все решил?» – удивился Игорь. «Жених видный, обеспеченный и с перспективами. Играть в любовь не по тебе. Ты говорил, что и в первый раз женился только потому, что пришла пора. А там уж и стерпелась, и слюбилась. Или переживаешь из-за возраста?» «Да что из-за него переживать?» – отмахнулся Александр. «И постарше меня семьями обзаводятся. Тут другое». «Ясно. Не хочется рубить пуповину». «А тебе хочется?» – огрызнулся Лапин, бросив на Бородина взгляд из-под лобья. «Ну, я... Я тут всего-то четвертый день. Считай, не осознал ничего. Такое впечатление, что уехал в командировку или в съемках фильма участвую. Был такой опыт, знаешь ли». «Да знаю. При мне еще ты в массовке участвовал». «Обижаешь. Я там пару фраз ввернул. Да еще и крупным планом», – подбоченился Бородин. «Большая разница», – с набитым ртом ехидно заметил Лапин. «Большая. Массовка – это когда без слов изображаешь толпу. А когда сказал хотя бы слово – все. Получается эпизодическая роль». «Ну все, уел», – выставляя руки в примирительном жесте, сдался Александр. «То-то», – победоносно заключил Игорь. «Кстати, могу поспособствовать перед директором ДК. Он лично ведет драматический кружок. Ему звезды до зарезу нужны», – сказал и со смешинками во взгляде отпил из чашки горячий напиток. «Я подумаю над твоим предложением». «Ага, подумай». После завтрака, как и планировали, разбежались в разные стороны. Лапин отправился на прогулку. Вот так обойдет квартал, потом засядет в своем кабинете и будет писать. Помнится, на земле все сетовал, что из-за компьютера окончательно разучился пользоваться ручкой. Похоже, здесь опять вспомнил. Город располагался на ровной, как стол, местности, а потому ехать было очень легко. Игорь ни разу даже не переключил передачу. Так и ехал на седьмой, лениво вращая педали и оставляя за собой небольшое облачко пыли. Зато сам отплевывался, когда его обогнал громыхающий подвеской грузовик с кабиной-коробочкой, из крыши которой торчала чадящая дымом труба. Еще и ощутимым теплом обдал. Интересно, а каково там водителю? Или все же правильнее, машинисту? Да без разницы, собственно. В кабине, наверное, душегубка. Когда свернул на соседнюю улицу, обратил внимание на бригаду рабочих, укладывающих тротуарную плитку. С асфальтовым покрытием ввиду отсутствия нефти беда, но зато нашелся один знаток, решивший начать производить цемент. И под это дело княжество раскошелилось. Нет, дело не в облагораживании тротуаров и дворов, а также не в строительном буме. Тут даже кирпич производят в весьма ограниченном количестве и только кустарным способом. Нет спроса. Каменные дома ставят единицы в прямом смысле этого слова. Зато опорным пунктом системы обороны бетон пришелся очень даже кстати. Но вот кто-то начал лить тротуарную плитку. Дорогу такой выкладывать глупо, местный транспорт быстро приведет ее в негодность. А вот под пешеходов очень даже подойдет. Причем если делать качественно, а не так, чтобы попилить бюджетные деньги, то прослужит такая плитка очень долго. Ателье нашел без проблем, как и предполагал, едва лишь обозначил объем заказа, как перспективного клиента тут же взяли в оборот. Весьма профессионально и как бы ненавязчиво, оставляя выбор исключительно ему самому, начали давать советы по гардеробу. В итоге вывалился из ателье весь взмыленный, довольный собой и ошалело осознавая, что его облегчили на целых 60 рублей. И ведь вроде ничего лишнего. Теперь надо было заказать обувь. С сапогами оно можно и не торопиться, все же альтернативы его берцам тут попросту нет. А вот подумать о чем-нибудь полегче, например, о туфлях и двух парах тапочек для дома и двора, не помешает. А то вчера из бани пришлось возвращаться в ботинках. В обувной мастерской Игоря взяли в оборот столь же профессионально, как и в ателье. Так что заказ вышел весьма солидным. Пара яловых сапог, на случай, если вдруг, не дай бог, что случится с берцами. Две пары туфель, по той же причине. Пара зимних полусапожек. Готовь, сани летом, не то зимой придется ждать в очереди. Ну и двое тапочек, 26 рублей. Не слабо. Да. Но, похоже, все же не смертельно, потому что после сапожника навестил оружейную лавку Спицына. Вот тут его никто не разводил и ничего не навязывал. Все по совести. Зачем? В том, что касается стреляющего железа, он и сам удержу не ведает. Прикупил-таки бульдог с откидывающимся барабаном, крякнув от его цены. Заказал 6 скорозарядников, 4 под Смит-Вессон и пару под бульдог. Дорогое удовольствие, между прочим. И в особенности потому, что тут таковые не в ходу, а значит, их придется ладить с нуля. Приобрел к берданке еще 2 магазина на 5 мест, ну и соответствующий подсумок. По 100 снайперских и револьверных патронов. Подумал было взять обычных, но по здравому рассуждению решил не скупиться. Дорого. Но ведь стабильность выстрела важна и с открытого прицела. Заказал съемные сошки, уговорившись, что принесет для доводки и сам карабин. Прикупил нож. Не нечто эдакое рэмбоидное, а вполне рабочий образец, без выкрутасов. Чтобы и кому-то в печень и колбаски порезать, и при случае ветку срубить. Кстати, тут нож практически предмет туалета. У мужчины может не быть револьвера, но нож на поясе в том или ином виде имеется в обязательном порядке. Покинул оружейную лавку, довольный собой, оставив там без капли сожаления 63 рубля. С легким сердцем сел на велосипед и поехал в сторону стрельбища, приводить к нормальному бою свои револьверы. Карабином решил заняться сразу после того, как будут готовы сошки. Пообедал в одном из трактиров, покатался по городу, отделать нечего, знакомясь с его улицами и заведениями. Побывал и в промзоне, что настроение не добавило. Нужно оно ему было. Вот уж где не наблюдалось недостатка в паромобилях и тракторах.